Я предпочту, чтобы они остались. Ваше право. Это, я презрительно отпихнул свитки, подтверждающие Аммаш с вассальными клятвами, более не имеет магической и юридической силы, ибо ее величество руками верховного судьи и председателя Визингомата, сиречь ее представителя в магическом мире, без суда и следствия заключила лорда Слизерина в моем лице в Азкабан. Далее, я попрошу не перебивать меня заявлениями о том, что королева ни о чем не знала, ибо это не так. Вернан Дурсли от имени маркиза Эванса неоднократно обращался с официальными прошениями к ее величеству. Что ж, вижу, что это не является для вас новостью. Ее величество не защитило вассала, хотя обязана была это сделать. Королева позволила устроить давление на семью и бизнес вассала, из-за чего моя семья была вынуждена эмигрировать. Клятвы нарушены, мистер Симмонс, и нарушены Синиром. Можете смело выкинуть свитки или сдать их в музей, как наглядный пример провальной политики королевы, нацеленной, как это ни грустно признавать, на ослабление и полное подчинение магического мира. Дамблдор и Волдемарт тому порукой вместе с демонстративным невмешательством власти в гражданский конфликт. Не стоит угрожать мне инквизицией. Да-да, ваши амулеты защиты от легилименции не столь хороши, как вы думаете. Мне вот интересно, как глава англиканской церкви будет оправдывать появление инквизиции представителей Ватикана в Британии или корона вспомнит о старинных связях лонгботтомов и рыцарей веры. В окончании разговора, напомню, что земли домена Хогвартс, принадлежащие Слизеринам, никогда не входили в состав Объединенного Королевства, являясь неотъемлемой частью Хогвартса, некогда бывшего личным мэнором Салаза Слизерина, и если ее величество вместо конструктивного диалога опять скатится до угроз, я закрою домен, переведя его наизнанку мира, и Британия навсегда лишится крупнейшего в Европе магического источника и закрытых территорий с половину Шотландии размером. Что тогда вы будете делать, господа и леди? Авалон ушел наизнанку, теперь еще и Хогвартс канет в небытие. Не беспокойтесь, статус магической школы я сумею сохранить, объявив набор учеников в других странах и осуществляя доставку студиозусов специальными порт-ключами. Надеюсь, присутствующим не надо объяснять, кто окажется в проигрыше. Мистер Симмонс, передайте ее величеству мою всемерную надежду на конструктивный диалог, а также нежелание больше видеть вас в числе официальных представителей. Господа и леди, разрешите откланяться. Когда кабинет опустел, Салазар перестал изображать молчаливого истукана. Ты был слишком груб и прямолинеен, потомок. Мы ведь с вами, дедушка, обсуждали вероятную ситуацию. Вы сами настаивали на жестком и прямом ответе на возможные инсинуации и поползновения, соглашаясь с аргументами, что за гребущие ручки необходимо рубить сразу по самую голову. Дай я слабину и слизеринов сожрут без соли и перца, а так я заронил зерна сомнений в головы старых лордов и указал Августе ее место, очерняя корону, освещая неприглядную роль короны, да и не самой короны, а тех, кто прикрывается ее именем. Нагадить Хогвартсу можно множеством способов и миндальничать с каждым доброхотом никаких сил и ресурсов не хватит, а так, показав, что мы не опасаемся последствий, мы изначально выступаем с сильных позиций. После сегодняшнего провала королева проведет капитальную чистку, не думаю, что она простит виновных в сложившемся положении, а виновников я указал. Вряд ли мы больше увидим мистера Симмонса, как и его боссов. Августа Лонгботтом тоже больше не полезет в бутылку. Честно говоря, она даже благодарна мне, что я вывел ее за скобки борьбы за Хогвартс. В ментале я прощупал бабушку Невилла. Грубовато, конечно, но она изначально не горела желанием влезать во все это дерьмо, ей Дамблдора хватило за глаза. Официально она теперь наш противник, но старушка из прожженных реалистов и каких-то каверс от нее ждать больше не приходится. Лорды Огден и Йорк тоже из породы реалистов и прагматиков, им не нужна слава тех, из-за кого тысячелетняя школа исчезла наизнанке. Меня больше беспокоит мистер Симминс и те, кто за ним стоят. Если на нас попробуют надавить в обычном мире, Дурсли элементарно переедут в Союз или в закрытые швейцарские кантоны, откуда можно с успехом управлять предприятиями. В магическом мире статус нейтральной независимой школы магии тоже устроит все заинтересованные стороны. На этом я и буду настаивать с вашей помощью, уважаемый Салазар. Поможете? А куда я денусь? Вздохнул портрет. Так, дорогой внучок, дуй за альманахом и жертвенными быками. Хорошо бы еще пару человечков для ритуала найти. Найду, если надо. Убийцы и насильники пойдут, пойдут. Будем защищать и укреплять Хогвартс. Чует мое сердце, что в покое нас не оставит. Да, между делом, внучок, когда ты официально объявишь о помолвке, французы в союзниках нам очень пригодятся. Ша-ша-ша-ша, не шипи, ни один ты парсилтангом владеешь. Взмах, бросок, плоский галыш ударяется об воду. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Бульк. Круги от мест касания камня разбегаются в стороны и быстро гаснут. Взмах, бросок, второй камень по широкой дуге устремляется вверх. Достигнув наивысшей точки, он, получив вдогонку магическое ускорение, устремляется вниз. Бульк. Отправив в воду еще несколько камней, нашедших окончательное пристанище на дне Черного озера, я долго бездумно пялюсь на частую серебристую водную рябь, не обращая внимания на приглушенные шаги за спиной. Две изломанные человеческие тени легли на песок справа от меня. Одна широкая, силуэт второй тени был намного изящнее плечистой темноты, накрывшей песок. Это была не моя инициатива, словно волна качнулась первая тень. Бабушка провернула все за моей спиной. «Я знаю, Невилл», не отвлекаясь от созерцания водных бликов, ответил я. «Не беспокойся, я не держу на вас зла». «Да, недоволен». «Да, разочарован, но зла не держу». «Но...» Тень переступила с ноги на ногу. «Понимаешь, высыпав зажатые в кулаке камушки на песок, обернулся я к паре, нарушившей мое уединение. По сути, ни у нее, ни у меня не было выбора. Как бы сказать помягче, давным-давно твои предки слишком увязли в сетях королевского дома и... не только его. Да, там все слишком запутано». Тем не менее старые скелеты из покрытых пылью веков шкафов ограничили миссис Лангбаттом в маневре, загнав ее в русло политики ее величества. Я же не согласен с теми рамками, которыми меня хотели ограничить, по сути загнав в стойло. От тебя здесь ничего не зависело. Я мог, не мог, грубо перебил я, паскудно усмехнувшись. Я ни с кем не собираюсь делиться Хогвартсом. Так что, чем быстрее власть придержащие, русские не станут тебе помогать. Прижавшись к боку жениха, желчно обронила Патриция Борджиа. «Знаю», — кивнул я, — «никто в здравом уме не станет ломать систему политических противовесов. Тем хуже для них и системы, им придется смириться со сложившимся статус-кво Хогвартса, иначе систему сломаю я, а духу хватит». Проигнорировав Невилла, медово пропела его ядовитая невеста. Вместо ответа я отошел на несколько шагов от сладкой парочки и сменил ипостась, одновременно с этим перестав скрывать мощь ауры с четко выраженными канатами связи с древним замком. Мгновение и дракона вновь сменил юноша в магловском джинсовом костюме. «Хватит, милая моя, хватит», учитывая, что после ухода бабули моего нынешнего оппонента с верхней потолочной балки снялся полосатый жук, точнее жучиха с прытко пишущим пером в попе. Радостно потирая лапки, жучиха полетела до редакции основного рупора министерства. Заплатили насекомой столько, что брызг дерьма от подрыва информационной бомбы хватит залить Лондон по крыше домов. Мне тоже достанется от щедрот Риты, но это запланированный урон, предотвращающий обвинения в утечке информации. Ага, утечка. А мощного канализационного слива не хотите? Эх, Невилл, наивная ты душа. Учиться тебе еще и учиться. С другой стороны, будет жалко, если этот добродушный уволень превратится в циничную сволочь, подобную мне. Впрочем, окружение, в котором с молодых ногтей варилась юная Борджиа, быстро сорвет шор из глаз ее жениха. Жизнь, боль, как говорится. Хватит, пораженно выдохнув, констатировала Патриция, отступая от меня на два шага и утягивая за собой Невилла. Отпустив гостей кивком, я вернулся к созерцанию озерных красот. Итальянцы не полезут в свару, бесшумно возникнув за спиной, Гермиона, обхватив меня руками и положив подбородок на правое плечо, прижалась ко мне грудью. Патриция девочка умная, она найдет доводы, удерживающие родню с прихлебателями от опрометчивых шагов. Да и с французами им ссориться не с руки. Твое объявление о помолвке с Габриэль наделало шуму, дорогой. Итальянцам только войны с магиками не хватало, Вейлы достаточно ясно показали всем, на чьей стороне они. Сирены на подходе. Солнышко мое, крылатое. Ловко извернувшись, я сжал Гермиону в объятиях. Знаешь, когда ты рядом, я не могу думать о политике. Какая грусть, печаль, картинно закатила глазки Гермиона. О чем же ты тогда думаешь? Вместо слов, впиваюсь губами в губы жены. Мне нравится ход твоих мыслей. Отдышавшись после нескольких минут борьбы языками, поиграла бровками и постреляла глазками эта обаятельная язва. Думай обо мне чаще. Прошло полтора месяца. Власть в магической Британии поменялась безвозвратно, по крайней мере я на это надеялся всей душой. Круги от камня, брошенного мной в болото британской политики, разогнали ряску, затянувшую воду и подняли со дна столько мути, что никто не удивился репрессиям и чисткам в королевском аппарате. Мистер Симмон сканул в лету в прямом и переносном смыслах, как и некоторые из тех, чьи интересы лоббировал ныне покойный чиновник. Как вы можете догадаться, школа осталась за мной. В целом я остался при своих, хотя пришлось пойти на уступки. Имея личный иммунитет, я не мог обеспечить им всех вассалов и союзников, которые таки являлись подданными короны. Что ж, не все сразу, главное бдительности не терять. Радует, что в школе я отныне полновластный хозяин, а попечительский совет поменял статус на наблюдательный. Мне хватит средств содержать школу, да и Министерство магии не отказывается от финансирования, учитывая, что количество предметов и дисциплин в следующем учебном году удваивается, а еще через год оно утроится от нынешнего обкорнанного образовательного кукиша. Продолжительность учебы тоже возрастет на 2 года. Совы отныне сдаются после 6-го курса, а после сдачи главного экзамена выпускники будут приравниваться к подмастерьям магических гильдий, что сразу поднимает уровень Хогвартса на планку лучших магических школ мира. Из грязи, так сказать, в князи. В учебный план возвращаются темная магия, магия крови, ритуалистика, малефицизм, целительство, боевая магия, ноктюрнизм, шаманизм и многое другое. Только расслабляться мне никак нельзя. Обиженные мною будут гадить и гадить будут постоянно, но на то и щука, чтобы карась не дремал. Даже имея за спиной поддержку министра магии и главы ДМП, которая кроме прочего после реформы министерства является первым заместителем министра, а также поддержку одной из крупнейших фракций в Визингомате, я не имею права почивать на лаврах. Мне ох как аукается заключение Святой Троицы, Дамблдора, Волдеморта и Снейпа безмагиченные казематы Нумергарда, вместо исполнения требования осмелевших обывателей отдать гадов на растерзание толпы. Лорд Гринграсс и мадам Боунс после суда над вышеперечисленной троицей прозрачно намекали на политическую конъюнктуру и различные рейтинги, но я остался неумолим. Мои пленники, что хочу, то с ними и делаю. Легкая смерть, не заслужили. Я не настолько великодушен, чтобы даровать ублюдкам легкий уход из жизни путем забрасывания в арку смерти без искупления грехов, а последних на каждом как блох на шелудивой собаке. Старик еще жив, как и его марионетки, запертые в комнатах с мягкими стенами без возможности покончить жизнь самоубийством. Я исполнил угрозу пропустить Дамблдора через разрядник камней душ, расширив аудиторию на 2 персоны. Каждый день заключенные на собственной шкуре по несколько раз проживают чью-то смерть. За вечер и ночь их насильно отпаивают зельями, чтобы следующим утром вновь подвергнуть бесконечной пытке. Безликая толпа непостоянна. Когда в прессу утекла информация о содержании узников, меня стали обвинять в чрезмерной жестокости, формируя образ чуть ли не второго воплощения темного лорда. Мордрит с ними, пусть формируют, от этого мне не холодно, не жарко, благо щиты школы не пропускают орущие красные конверты и прочую аналогичную гадость, а так собака лает, караван идет. А, впрочем, обидно, почему это я какое-то воплощение? На мои стенания по данному поводу Гермиона, Габриэль и лорд Гринграсс лишь усмехались, говоря, что как настоящий темный лорд я просто обязан плевать на чье-то мнение. Можно, конечно, плевать, но все равно обидно. Обидно, не обидно, плюй, не плюй. В любом случае проблемы Хогвартса, свалившиеся на мои хрупкие плечи, не давали заскучать. Назначение и приведение к клятве директора, Минерва отбивалась от почетной обязанности руками и ногами, не отбилась, назначение деканов с принесением клятв в сердце Хогвартса, открытие вакансий преподавателей на вновь образовавшиеся дисциплины и предметы, найм помощников и лаборантов, закупка учебной литературы и дидактического материала, восстановление старых заклинательных залов, строительство теплицы и избавление леса от различной расплодившейся нечисти, благо акромантулов Дамблдор прихлопнул, но кроме пауков у школы живой гадости хватало. Ремонт общежитий – это только малая часть того, во что приходилось вникать и делать. А вы думали, что магия мне в помощь? Так-то оно так, но мебель проще купить, далее поддерживая магией ее целостность и исправность. Законы трансфигурации, дорогие мои, никто не отменял. Из навоза конфетку даже волшебной палочкой и магией эльфов не сделаешь, поэтому как на войне. Деньги, деньги и еще раз деньги. Три шкуры Василиска пришлось отдать на покрытие расходов, а сколько вынесли дикоросов, допущенные в лес сборщики, учету не поддается. Аргус Филч устал подбивать баланс, если бы не зачарованные компьютеры с рунными цепочками на корпусах, он бы давно бросил все дела и сбежал к пингвинам на Южный полюс. Вру, любимая Минни ни за что не отпустила бы своего ненаглядного пусика, да и тот реактивной луной кружил вокруг помолодевшей жены, скинувшей с мужем по 40 лет после омолаживающего комплекса зелий. Пышных торжеств не было. Минерва и Аргус предпочли скромный вечер в кругу друзей и близких людей, коих набралось без малого 50 без учета шотландской родни Минервы, полным кланом нагрянувшей на церемонию бракосочетания в церкви, так что пили и плясали несколько дней. Драки тоже были, какая свадьба без драки, да скромная такая свадьба, от одного воспоминания о ней в дрожь бросает. Это с Гермионой на дурничка прокатило, а с Габриэль подобный фокус не пройдет, там будет все по-взрослому. Торжества, подружки невесты, букет, подвязка и прочие прелести. Убейте меня веником, товарищи. Хуже всего то, что Кощей, нащупав болевую точку, чуть ли не каждый день находит способ поддеть меня по данному поводу, а отсутствием фантазии старый пенек не страдает. Так-то, братцы, 17-летие Габби не за горами, да я повешусь за это время. Надо подговорить Гермиону, чтобы она натравила Ягу на старика. Чуть не забыл, в конце августа Поппи заявила мне, чтобы я как можно скорее подыскивал заместителя директора школы, мотивируя заявление тем, что Минерва через 8 месяцев не сможет выполнять возложенные на нее обязанности. Находившийся в это время в моем кабинете Аргус Филч принял вид да нельзя глупый и счастливый. Чуть не сбив целительницу с ног, он сверхзвуковой ракетой умчался в известные дали, я же извлек из стола бутылку дорогущего марочного виски. «На два пальца», — ответила Поппи, опускаясь в нагретое Филчем кресло, «себе же я налил апельсинового соку». «Как вам изменившийся Хогвартс?» — салютуя соком, поинтересовался я. Голова кругом, улыбнулась вернувшаяся в Британию целительница, «столько всего предстоит сделать, я до сих пор с трудом верю в новую программу обучения. Это же чудо какое-то, скажите тоже», — под смех Поппи состроил смущенную мордашку я, ковыряясь указательным пальцем по столешнице. «Хочу посоветоваться с вами. Слушаю, Гарольд. Ничего такого, мне важно ваше мнение по организации практики студиозусов, взявших ваш предмет. Практические занятия в Мунго организовываем однозначно, а по Макгловским больницам я в сомнениях. Обязательно, обязательно», — воодушевилась Поппи. «Я составлю список. Мунго — это не панацея. Мы обязаны быть в курсе последних научных разработок и достижений макгловской медицины. У них есть чему поучиться». «Прекрасно», — хлопнул в ладоши я. «Мадам Помфри, как вы отнесетесь к тому, чтобы выделить целителей в отдельный факультет?» «Ну, я не знаю», — Поппи моментально сообразила, чем это ей грозит. «Я договорился, через Крамов и через Кощея, помимо классического целительства у нас появилась возможность нанять, скажем так, узких специалистов, некромантов в том числе. Представляете, какое поле деятельности открывается? Мы незаслуженно забываем практикующих некромантов-целителей, а у меня на примете есть с десяток ребят с даром некромантии, вот бы их заинтересовать», глаза Помфри загорелись фанатичным огнем. «Так каков будет ваш положительный ответ?» «Кровью не расписываюсь, а придется», усмехнулся я, протягивая Поппи кровавое перо и договор, в котором оговаривались условия назначения декана вновь организуемого факультета. Внимательно прочитав условия и округлив глаза на пункте с зарплатой, целительница решительно расписалась в положенных местах. «Клятву декана в сердце Хогвартса дадите завтра, а пока жду от вас список необходимого и фамилии кандидатов на незанятые вакансии. Преподаватели из Китежа и Дурмстранга прибудут 28 августа. Кстати, они прибывают со стажерами, так что персонала и учеников у вас прибавится. Эльфы приготовили для учеников и персонала апартаменты в астрономической башне, ваши этажи с 3 по 7. Шляпа критерий выбора целителей знает, оказывается, при основателях был отдельный факультатив под патронажем кандиды, чуть не выросший в отдельный факультет, что ни говори, травников в те времена и знахарей хватало. Сэр Салазар и Шляпа могут подтвердить мои слова. Мерлин, стенала Поппи, покидая кабинет, зачем мне этот геморрой на старости лет? Дура старая, о чем я думала? Если бы не летящая походка и воодушевленный подъем, чувствующийся через эмпатию, я бы поверил в изливаемые страдания. Приятно, Мерлин Дери, когда с твоей легкой руки сбывается чья-то мечта. Проводив Поппи, я допил сок и откинулся на спинку удобного кожаного кресла с функцией массажа. Не спешите обвинять меня в сиборитстве. Дел навалилось столько, что без ежедневного комплекса зелья и таких вот маленьких радостей в виде бесплатного приложения к креслу, я бы давно превратился в выброшенную на берег медузу. Черт, сиди не сиди, а дела сами делаться не будут. Скользнув взглядом по циферблату напольного Биг Бена, стрелки которого только через 2 часа пересекут черту времени срабатывания международного портала, и Гермиона и Гобби вернутся от Иги, я остановил взор на папке, лежащей на столе. «Джеймс Поттер», — вслух прочитал я, «Уизли. Предатели крови. Сэр Салазар, что можете посоветовать? Тебе охота возиться с грязью?» Переместившись в портрет напротив рабочего стола, сэр Салазар умостился в широком удобном кресле рядом с камином. В руке нарисованного волшебника сам собою возник широкий снифтер с коньяком, а в левой руке заполыхало красным огоньком сигара. Окунув кончик сигары в коньяк, Салазар с наслаждением затянулся табачным дымом. «А разве с ними надо что-то делать? Полный игнор. Я отзеркалил позу предка, за исключением сигары и коньяка. Хорошее слово, игнор», — основательно салютовал мне снифтером. «Не замечай рыжих сам. Настрой остальных, чтобы они их не замечали. Никаких дел с предателями, никаких отношений, ничего. Я знаю, ты хотел скормить младших Хогвартсу, но поверь, их гнилые душонки ни на что не годны. А если мы их перестанем замечать, они не расплодятся, как тараканы». Хотя, задумавшись, я отхлебнул ледяного сока. Салазар с интересом следил за ходом моих размышлений. Очутившись в вакууме, крысы начнут грызть друг друга. Если раньше младших держала в кулаке Молли, то после ее заключения в Азкабан сдерживающий фактор исчез. Артура детишки не воспринимают, отводя ему роль половой тряпки. ХМ, мамашкины уроки, да и сам Артур недолго останется в семье. Если останется, у меня сложилось такое впечатление, что он хочет очистить кровь, пожертвовав магией, и уйти к маглам. Что-то такое мелькало в ментале на периферии во время допроса. Если так, то через пару поколений в магическом мире появятся новые Уизли, с учетом того, что Артур женится вторично. «А дети?» — выпустив колечко дыма, спросил Салазар. «Нынешние не пойдут за отцом. Билл и Чарли могли бы решиться на подобное, но у остальных не тот порох в пороховницах, а так как они останутся предоставлены сами себе, то только вопрос времени, кто кого убьет первым в образовавшемся вакууме всеобщего игнорирования и презрения. Прибавь сюда Поттеров, и мы получим занимательный сюжет для детектива. Да, и те, и другие начнут обвинять друг друга в собственных неудачах, особенно после официального объявления об изгнании Джеймса с бывшей надеждой Британии из рода Поттер. Следует обнародовать в газетах пикантные подробности и дать фамилии пестунов наследника рода и действующего регента, тогда народная слава бывшим Поттерам будет обеспечена до гробовой доски. Мне интересно, сколько они продержатся в создавшемся вакууме. Год, два, и главное, Гарольд, все будет, как ты любишь и как должен действовать настоящий слизерин. Чужими руками, все знают, но никаких доказательств нет. Через пару лет, если они не переубивают друг друга, то кому будут нужны проклятые маги и маглы? Сэр Салазар, вы восхитительно подлы и великолепно гадки. Поднял я стакан с соком. Обожаете остывшую месть, враги, превратившиеся в маглов? Да, это достойная цена за толику ожидания. Я тебя тоже люблю, Салазар вернул мне ухмылку. Змеи отличаются отменным терпением, а знающие и понимающие люди будут бояться и уважать тебя еще больше, поверь мне и моему опыту. Слухи пойдут, куда без этого, но их ты легко пустишь на укрепление репутации. Благодарю за урок, сэр, и за совет. Забегая вперед, скажу, что мы с Салазаром угодили в яблочко. Артур, которого магическая Фемида оставила на свободе, прошел ритуал добровольного очищения крови и покинул магический мир, так и не найдя понимания и содействия у младших детей, зато старшие не оставили его без поддержки. Билл и Чарли давно избавились от позорного клейма и сменили фамилии, но постоянно исподволи незаметно помогали отцу, решившемуся на отчаянный шаг. Остальная тараканья семейка продержалась 1.5 года, пока близнецы не застукали Джейса и Джинни в ММ в весьма пикантной ситуации. Впрочем, там все к этому и шло, но страсти подогревались изо дня в день, и вселенский скандал был неминуем. Слово за слово, и Джейс не устоял перед кулаками близнецов, потерявших всякие берега. Джинни, актриса Погорелого театра, сыграла невинную овечку, едва не загрызенную подлым волком, хотя кто там баран, а кто волчица, еще надо бы разобраться. Как итог, соскребя с порога избитого до полусмерти сына, пьяный в хлам Джеймс рванул наводить справедливости, назвался на оголенные волшебные палочки. Между бывшим Аврором и кучей недоучек завязалась дуэль. В итоге на погост отправился Перси, влезший в свару с целью разнять грызущихся собак. После похорон между семьями предателей крови разгорелась настоящая вендетта. Первым умер бывший Аврор, Джеймс Поттер, которого подкараулили близнецы у какой-то грязной, низкосортной забегаловки. Следом за Джеймсом к Мидели отправились сами одинаковые с лица, отравленные ядом, который им неизвестным образом подсунул Джейс, но и тот недолго прожил, расщепившись при аппарации с места преступления. Рон и Джин не остались вдвоем, окончательно лишившись магии еще через полгода и, как следствие, пойдя по миру. Разрешите сейчас без подробностей, мерзко там все и противно. Дальше я не следил за судьбой рыжих, но через 5 лет Миледи передала от них привет. Да, жили они недолго и несчастливо. Хотелось бы остановиться на Малфое. Да-да, на Драко. Хилый мерзкий слизень за 3,5 года на алтайском курорте и на русских харчах нехило так раскабанел и заматерел. Как я обещал Нарциссе, за день до окончания срока наказания и, соответственно, учебы, я портанулся в Советский Союз. Не скажу, что не следил за Драко, следил. Раз в месяц на мой стол в обязательном порядке ложились подробные доклады преподавательского состава, но все равно, встретить другого человека, это сильно. За 3 дня до моего прибытия с Драко сняли чужую личину, но масса и габариты у блондина остались те же, как и натруженные руки, и мимические морщинки в уголках серых прищуренных глаз, да и внутренне это уже был другой человек, несмотря на внешнюю схожесть. Драко был уже не тот хогвартский задохлик, что прежде. Тяжелый труд сделал из него человека, а суровые преподаватели и воспитатели вколотили в его голову ритуалистику, шаманизм и рунологию до уровня подмастерья. Теперь Драко мог заклясть погоду на дождь посреди жаркого ясного дня, просто шепча над медным тазом с водой. В магическом животноводстве я ему тоже не конкурент. «Здравствуй, Драко!» По-русски поприветствовал я блондина, греющегося на лавочке, установленной на берегу звонкоструйной горной речки, протекающей рядом с исправительным учебным заведением. «И тебе не хворать!» Приоткрыв левый глаз, Драко внимательно смерил меня с ног до головы, «коль не шутишь, с чем пожаловали?» «Лорд Слизерин, а ты не догадываешься?» Наколдовав себе удобное плетеное кресло, я разместился напротив блондина. «Невелика задача», — буркнул Драко, напомнив мне разомлевшего на солнце кота. «Обманчивое впечатление. Вроде и спит ленивое животное, но в то же время оно готово мгновенно сорваться с места. Прежде, чем ты мне ответишь, я хочу тебе поведать секрет, почему я не уничтожил род Малфой на корню. Уже интересно». За внешней броней почувствовался нешуточный интерес. «Я весь внимание, лорд Слизерин. У меня прабабка по материнской линии из Малфоев». «Что?» Ледяная маска рассыпалась мелким крошевом. «Не может быть, я генеалогическое древо изучал до последней веточки». «Может, Драко, еще как может. Маргарита Малфой, тебе ничего не говорит это имя? Она умерла в младенчестве, это наше родовое проклятие. Странный младенец, который дал жизнь Джонатану Эвансу, моему деду. Не находишь, что здесь кто-то врет?» Малфой не ответил. «Твой прадед, боясь позора, выкинул из рода скрипку и подтер все следы в книгах и на гобелене, за что род был наказан магией и проклятием одного младенца. Отвечу сразу, предваряя твои вопросы, гоблины и магия крови». Драко угрюмо кивнул. «Гоблины. Это объясняло все, да и то, что я не вру, он прекрасно чувствовал». «Понятно. Знаешь», блондин раскинул руки в стороны, всей спиной облокотившись на спинку лавки и подставляя лицо солнцу, «я давно для себя принял твое условие, но, после того, как я заделаю ребенка той, на кого укажет мать, почему не я? Она Малфой, и она регент, а ты так извини, ничего личного, хоть у тебя в прабабках Маргарита Малфой. Ладно, принимается, дальше. А дальше я подписываю все бумаги, отказываюсь от претензий, даю магическую клятву и женюсь на девушке, которую сам выбрал и люблю. А как же твои прошлые клятвы?» Ехидно спросил я. «Хочешь услышать признание из моих уст, что я был полным придурком? Считай, ты их услышал. Скажу больше, я благодарен тебе. Честно, без задних мыслей, врать не буду, любить я тебя не стал, да и друзьями нам не быть, но я тебе действительно благодарен. Здесь я нашел себя и Виоланту. «Хорошо, условия принимаются», – стараясь сохранить подобающее ситуации лицо, – ответил я. «Отвечу столь же откровенно, я рад за тебя». «Хаэм», – усмехнулся Драко, – «я слышал об Уизли, мне не хотелось бы очутиться на их месте». «Так ты и не на их месте, радуйся. Слава Мерлину, мозги у тебя не атрофировались. Когда проведем ритуал, взял быка за рога Малфой». «Никогда, ты издеваешься», – вскочил с лавки Драко. «Остынь, горячий финский парень». Для начала наградив собеседника мерзкой ухмылкой, уже открыто улыбнулся я. «Я доверяю психологическому портрету, составленному преподавателями, поэтому в ритуал смены личины были внесены некоторые немаловажные дополнения. То-то мне ритуал показался слишком вычурным», — мгновенно остыл Драко, плюхаясь на место, «а я, пентюх, понять не мог, что за ерунда и зачем жертвенного быка закололи. Ну ты и сволочь, на том стоим, и стоять будем». Через несколько часов мы уладили все формальности. Мелочи с будущей леди Малфой я оставил на Нарциссу, кровно заинтересованную во внуке и сохранении рода, а сам потопал на портальную площадку. «Надеюсь, никогда больше не свидимся», — ожидал меня у площадки Драко. «С Виолантой он меня так и не познакомил, не доверяет. Я бы на его месте тоже не доверял. Впрочем, досье на наследницу рода Ватрушевых я прочитал еще в Хогвартсе. Девчонка была из серии «Оторви и брось», в школу ее законопатили родители, пока не стало слишком поздно. Впрочем, мозги ей тут на место поставили, а так, особо очень даже симпатичная, внешними данными и талантами не обделенная. Блондинка, так что пара будет в масть. Надейся. Надежды, Драко, юношей питают. Ладно, не мечи молнии из глаз, меня этим не проймешь. Хоть я не знаком с твоей избранницей лично, но разреши пожелать вам большого счастья в личной и семейной жизни. Детишек побольше. Если ты войдешь в род Ватрушевых, проклятие будет над тобой невластно. Вали уже, — нарочито грубо ответил пока еще Малфой, — сами как-нибудь разберемся. Не держи зла. Гудбай. Легкий рывок за пупок перенес меня к домику Иги, где меня ожидала любимая дракошка. Как все прошло? — пыхнув дымком, спросила Гермиона. Ты знаешь, неплохо, — обняв клиновидную голову, ответил я. Значит, Малфой уже не такой мелкий говнюк? Нет, он по-прежнему говнюк, но давно уже не мелкий. Повзрослел, повзрослел, — кивнул я, приваливаясь к теплому боку супруги. На все согласился, поклялся, все подписал, надеется больше никогда никого из слизеринов не видеть. Собрался жениться. Попутного ветра ему, — рыкнула жена. А ты как, Горыныч, не приставал? Не приставал. Старый пень в пещере сидит. Он после последней взбучки, когда ты ему чуть крылья не оторвал, ходит шелковый и смотрит с видом побитого щенка. Не вздумай его жалеть. Эту горбатую ящерицу только могила исправит. Габби где? У нее еще занятия. Ты, дорогой, про часовые пояса не забывай. Где шармбатон и где наша тьму-таракань? Ей еще 2 часа гранит наука доливать. Позже портанется. Каюсь, забыл. А яга где? Обычно она уже метлой машет, а сегодня что-то тихо, никого рушником не убивают. В ките же с Кощеем. Мы одни, дорогой. Полетаем. Гермиона игриво изогнула шею и приподняла крылья. Полетаем, — сменил ипостась я. Эпилог. Или 19 лет спустя. Сколько раз я был на платформе без четверти 10, не перечесть. В принципе, если задаться желанием, то можно свести баланс, но оно мне надо? Не надо, зато необходимости почетную обязанность проводить детей в школу никто не отменял. И вот стоим мы такие красивые, как 3 тополя на плющихе в окружении молодой поросли, и чинно раскланиваемся с фланирующими по платформе волшебниками, кидающими в нашу сторону любопытствующие взгляды. Кто это мы? Ну как же, известный всему миру лорд из Дрейк Слизерин под ручку с не менее известными на всю планету в магическом и магловском мирах Гермиона из Дрейк, леди Эльсдрик и Габриэль Слизерин, леди Слизерин, а вокруг них щебечущий выводок блондинистых и черноволосых макушек, близнецы Карлус и Чарльз, сейчас клыкасто-белозубо улыбающиеся симпатичным девчонках в мантиях факультета по Манеспраут, едут на 6-й курс. Мои старшие дракончики те еще донжуаны, но лишнего себе эти братцы-акробатцы не позволяют. Воспитание и еще раз воспитание. К тому же не стоит сбрасывать со счетов лапу и хвост Гермионы, да и характер у старшей супруги, скажем так, огонь. Суровая она у нас. Папин ремень тоже несколько раз вбивал разум в задние врата сыновей. 5 раз им приходилось спать на животах. Средненькие, белоголовые Константин и Маргарита, идут, соответственно, на 4-й и 3-й курс. Маргарита, традиционно для Эвансов получила цветочное имя, хотя замечу, что титул леди Эванс таки унаследовала Лилия Дурс Леванс из дома Слизерин. Теперь внимание, уважаемые читатели, родная мамочка у Маргариты обожает покрываться чешуей и плеваться огнем, а вот заводного зеленоглазого блондинчика подарила мне моя обожаемая французская птичка. То-то все кланы Вейл в мире всполошились, ведь Вейлы не рожают мальчиков, не рожают и все тут, не рожают и ладно, чего волну гнать. Габри как-то не задумывалась об этой особенности огненных дев, через 2 года подарив жизнь Салазару Слизерину, чем очень-очень потрафила одному нарисованному волшебнику. Все бы ничего, но эта шипящая змея с острым языком переселилась в наши покои, и никаким дустом старшего тезку нашего сына из портретов детской было не вытравить. Только с наступлением 11 лет у любимого потомка Салазар-старший успокоился. 9 лет назад Габри осчастливила меня дочкой. Вот уж кто будет мужиков у ног штабелями складывать. Характерец у маленькой Бёрд тот еще, весь во вторую маму. Пока мои ненаглядные женушки решили сделать перерыв, но я, так сказать, веду обработку мозгов своих птичек и дракошек, что скоро в школу пойдет Бёрд, а старшие сыновья уедут на 2-годичную практику в Китиж к Горынычу. Старого охальника строго-настрого предупредили не учить молодежь плохому, да и другие драконы из инистой стаи не дадут развратнику разгуляться. В союзе парни давно присмотрели крылатых невест, надеюсь, у них все сладится. Почетным сватом стал Кощей, доверить это право и обязанность Горынычу мы не решились. Младшие пока свободны от каких-либо уз, хотя держать оборону от родителей потенциальных женихов и невест с каждым днем становится все труднее и труднее. Вейлы, 10 лет назад окончательно во всех правах приравненные к волшебникам, буквально заполонили Хогвартс, методично осаждая Константина и подбираясь к Салазару. Пронюхали каким-то макаром, поганки, что Айздрейки и Слизерины женятся и выходят замуж только по любви. Теперь этих гарпий никакой поганой метлой из школы не выметишь. Внешне ведь чинно и благородно, только пар свистит над котлом страстей, и в женских общежитиях перья во все стороны летят во время тщательно скрываемых внутренних разборок. Кхе-кхе, прикольное кино иногда транслирует Хогвартс. За пацанов я не беспокоюсь, головы у них есть, да и думают они ими, а не тем, что в штанах болтается. Зельями и прочим, к нашей вящей радости и природному иммунитету, их не взять. Гораздо сильнее я переживаю за свою королеву Марго. Мы старших к Горынычу отправляем за тем, чтобы он перестал на мозги капать и свататься к малышке. Как-нибудь терпение у меня или Гермионы кончится, быть 3-головому живьем разделанным на чемоданы. Парни надолго займут внимание наставника. Бёрд, слава Мерлину, пока сия участь не коснулась, но надолго ли, я ведь не железный, доведут сваты, всех порву, один останусь. Не думал, не гадал, что полной ложкой придется хватануть синдрома ревнивого отца с ружьем наперевес. Тяжела ты чаша родительская, хуже дела только у читы Крибов. Охотников своровать и насильно окольцевать моих наследников нет, зато Винсент и Луна 2 предотвращали подобные попытки. Был и 3-й раз, на 1-м этапе довольно удачный для воров и заказчика. Воры успели переправить перену креп к заказчику, как удача их покинула. В момент передачи усыпленной добычи волчные руки заказчика пространство лопнуло в яркой вспышке, явив миру разъяренного лорда Криба, держащегося за хвост феникса супруги. Все бы ничего, воры и присные имели все шансы расправиться с вторженцем, не болтайся за его спиной десант из 2 драконов, отзывающихся на имена Гермиона и Гарольд. Короче, кровную месть объявлять стало некому. После этой показательной расправы, киднепперы зареклись посягать на детей друзей и союзников рода Айздрейк Слизерин. А когда дочери и сыну Луны и Винса пришло время идти в школу, Крибы шокировали публику, явившись на перрон с фениксами на плечах. Фаукс где-то нашел самку и привел ее в мэнор хозяйки. Подобную удачу Луна из рук не выпустила. Общеизвестно, что феникс найдет человека-партнера где угодно, да и пламя горящей птицы немногим холоднее драконьего факела, поэтому о последствиях задумались даже самые отмороженные. Что еще сказать, в мир вернулись певереллы. Да-да, представление на одном из министерских балов юных леди Эванс и леди Певереллу наделало много шуму не только в Англии. Красавицы надолго прописались в главной колонке светских новостей ведьмополитена. Ушлые акулы пера и пираньи чернильницы быстро связали вынырнувшую из небытия леди Певереллу с сестрой и лорда Слизерина. Еле отбились, обе пока не замужем, предпочитая в первую очередь достичь высот магического искусства, особенно протеже миледи и любимая ученица Кощея. Дадли женился на Дафне. Вон они, в 3 метрах от нас, раздают напутственные ценные указания сыновьям. Из-за медвежьей спины Дадли почти не видно лорда Гринграсса и леди Гринграсс, пришедших проводить внуков в школу, в том числе 2 непосед, временно отданных бабушке и дедушке на попечение Генри и Астории. Сами целители в это время делились опытом с коллегами в Праге, закономерно не успевая проводить детей в школу. Форс-мажор, он и в Африке форс-мажор. Георг и Диметра буквально лучились гордостью. Через Дафну они роднились с Эвансами и Слизеринами, а это не просто фамилии. Политический капитал родственной связи с владельцем Хогвартса бесценен, а отдав Асторию замуж за Генри Лайона, они получили в род целителей и магический дар, закрепившийся у потомков. За нашими спинами за что-то отчитывает дочь Ребекка Каннингем. Бекки не взяла фамилию мужа, что, впрочем, не мешает ей душа в душу жить с Грегори Гейлом. Их старший сын, унаследовавший фамилию отца, учится в Дурмстранге, средняя дочь, сговоренная за одного из испанских грандов, покоряет магические высоты в университете Толедо, зато младшенькая Джоанна, неожиданно унаследовавшая графскую корону по праву силы, отказалась рассматривать иные варианты, кроме как Хогвартс. Силы духа у моей крестницы не занимать. Как-то в приватном разговоре Бекки призналась, что наследница положила глаз Константина. Зная упертость крестницы, я подозреваю, что всем вейлам грозит большой такой облом. Полуптичьим шармом девочка похвастать не может, но море очарования, большущие оленьи глаза с ресницами опахалами и бездна обаяния, подкрепленная расцветающей красотой, делают ее серьезным препятствием в матримониальных планах матриархов кланов Вейл. Боюсь, что при иных раскладах препятствие может стать непреодолимым. Обижать малышку я никому не позволю, не дай Мерлин, шерстью вовнутрь выверну, а там как сложится. Что-то не видно Малфоев. У нарциссы, как всегда, особые обстоятельства. Марлин с ней, Абраксас не потеряется. Вот и первый гудок паровоза, людская масса приходит в движение, исторгая из своих рядов подрастающих хаоситов, только провидением небес не разнесших мой замок по камушку. Каждый новый учебный год я встречаю с трепетом, и каждое его окончание облегченным выдохом. Не разнесли замок, не разнесли, хотя попытки набить щебенки из древних камней предпринимаются неоднократно. Вроде и школьных дисциплин добавилось, сейчас количество предметов и факультативов превышает дамблдоровский уровень в 3 раза, а нет, у этих носителей 300 грамм взрывчатки или даже 500 хватает времени на шалости. Кстати, о Дамблдоре. Старик неожиданно протянул 2 года, отдав Богу душу в жутких мучениях во время очередного сеанса разрядки камня душ. Миледи прямо ничего не сказала, но по косвенным намекам душа бывшего директора отправилась в недолгое путешествие до Адского экспресса. Следом за Дамблдором умерли Том и Снейп, удостоившись чести принять смерть на алтаре Хогвартса. Хочу на секунду остановиться на роде Поттер, регентом которого я до сих пор являюсь. У Поттеров всегда была сильна артефакторная жилка, дар, бездарно загубленный оленем Джеймсом. Зная о дарах Поттеров, Маккинли Свинсоны не оставили эту сторону без внимания. Стоит сказать, что старик Теодор Маккинли очень ответственно подошел к воспитанию внука, с честью выполнив все взятые на себя обязательства и получив право на образование побочной ветви рода Поттер. К 17 годам Кайден Поттер примерил кольца подмастерья артефактора и ритуалиста, сейчас он упорно подбирается к мастерскому поясу боевого мага, параллельно готовясь защищать в гильдии артефакторов звание мастера. От всей души желаю молодому человеку стать первым 20-летним мастером-артефактором в Британии за последние 150 лет и принять, наконец, род Поттер, а то я откровенно устал мантулить на несколько родов. Слава небесным покровителям, что нагрузку за роды Эванс и Пиверелл с меня наполовину сняли. Как только кузины защитят мастерство в выбранных областях, сразу скину с себя почетную обузу. Хватит. 19 лет без выходных, без проходных. Оловянные острова, сиречь Британию, наш альянс из болота вытащил. Не без препоны, не без помощи некоторых заинтересованных лиц, но своего традиционалисты добились. Что-то сломали, что-то возвели, одни политические союзы приказали долго жить, вместо них родились новые. Адская работа, прибавившая всем седин. Тем приятнее взглянуть на результат трудов и испытывать гордость за страну и выпускников школы. 2-й гудок. Галдящая масса скрывается в вагонах. Ненадолго. Через несколько минут окна изнутри облеплены отъезжающими студиозусами. Некоторые чуть ли не наполовину высовываются наружу, активно махая руками провожающим. Третий гудок. Выпустив облако пара, паровоз проворачивает колесные пары, тихо трогаясь с места. Ни Гермиона, ни Габри не кричат детям писать нам письма, просто незачем. Мы частенько проживаем в отдельном крыле Хогвартса, поэтому вовсю пользуемся привилегией навещать родных чад и наставлять их на путь истинный. Порой ремнем, порой пряником, ну и добрым словом, естественно. Всякое случается. К каминам, дорогой, игриво прижавшись к боку, спросила Габриэль. «Да», мадам Боунс спросила зайти, левой рукой обхватив за талию Гермиону, ответил я, ненавязчиво подталкивая жен к общественным каминам. «Министр Боунс, Гарольд», поправила педантичная Гермиона. «Можно было бы аппарировать, но в связи с тем, что львиная часть работников министерства провожает любимых чад в школу, традиция, в министерстве затеяли ревизию аппарационных площадок и антиаппарационного купола с точками пропуска грузового и пассажирского трафика. С нашими силами пробить министерский купол не проблема, и в три раза мощнее пробивали, но зачем создавать людям проблемы на ровном месте? Поэтому к министру решено отправиться камином, благо каминную сеть шаловливые ручки маготехников не трогают. Дамы вперед, первой в зеленое пламя шагнула Гермиона, следом колдовские языки поглотили Габриэль. Последним в камин шагнул я. Министерство магии, бабах, что за черт? Внезапно пламя взревело и закружило неосторожную жертву во всех направлениях. Ощущения верха и низа испарились через секунду, и только благодаря драконовскому вестибулярному аппарату завтрак не покинул в панике желудок. Вспышка. Торнадо ускорилось раз в 10, хотя казалось, что дальше уже невозможно. Еще одна вспышка, и жертва неисправного камина вываливается в разрыв реальности. На нескольких языках смешивая нецензурные выражения, пытаюсь подняться с кафельного пола едва ли не абсолютной чистоты. С плиткой я имел сомнительное удовольствие познакомиться носом и впиться смачным поцелуем губами. Не знаю, как только зубы уцелели. Тряхнув несколько раз головой, с усилием прогоняю плавающие вокруг звездочки. «Так, сударь, и куда вас к черту занесло?» Почему-то по-русски спрашиваю сам себя. Место, куда я угодил, больше всего напоминало какую-то футуристичную компьютеризированную лабораторию с полупрозрачными гибернационными капсулами вдоль стен, внутри которых угадывались плавающие человеческие силуэты. Везде компьютеры, ошалевшие операторы в количестве 10 человек, пожирающие меня взглядами и глотающий воздух старик в белом медицинском халате и с навороченным планшетом в руках напротив меня, кругом хирургическая чистота и только под моими ногами грязь и разбитые обломки капсулы с вяло шевелящимся нечто в проводах и датчиках. А пыха, пыха, вы каха кто? Таки выдавил паникующий владелец планшета. Хотелось ответить фразой о коне в пальто, но старый пень неожиданно показался мне знакомым. В голове забрезжили проблески узнавания. Что-то коротнуло, и сознание без соединения с мозгом выдало. «Джекил? Нет!» – истерично выкрикнул седовласый мужик с глубокими залысинами на голове, которого я изначально принял за старика из-за мерцающего освещения и черных теней, падающих на лицо. «Килчев, когда ты успел сменить погоняло? Кто вы?» – заела банальную пластинку у человека, который более 30 лет назад организовал мою отправку в мир под Тирианы. «Ух, как я зол!» «Нехорошо не признавать старых друзей, женек, давай договоримся по-доброму, Джекил, ты отправляешь меня обратно, и тогда тебе ничего за это не будет, Саша Кощеев ребенка не обидит, даю слово». Пока я разглагольствовал, влажно чвякнув, разъехались в стороны толстенные двери в торце лаборатории, в образовавшуюся щель влетели подпрыгивающие шарики. Щелчком пальцев я успел возвести вокруг себя и Джекила сферический барьер, прикрывший нас от ярких вспышек светошумовых гранат и неизвестного газа, от которого операторы повалились кулями на пульты. «Стоять!» Реактивными электровениками в помещении ворвалось несколько запакованных в герметичные костюмы бойцов. Короткие, неизвестные модели пистолеты-пулеметы не оставляли вариантов. «Лечь лицом в землю!» «Ага, разогнался, только шнурки поглажу!» Толчок силой отправляет на землю их самих, захват за шеи довершает разгром, показав наблюдателям, кто в доме хозяин. Убивать я никого не планировал, ведь мне еще к женам и детям возвращаться, а значит придется договариваться с кем бы то ни было, скорее всего с руководством полысевшего и нарастившего брюшко Джекила, но провидение решило все за меня. Неосторожно перешагнув сбитых осколков, я наступил на несколько проводков, практически сливавшихся цветом с желейной массой, вытекшей из разбитой капсулы. Тело скрутило в спазме от мощного электрического разряда. Вспышка. Давишний торнадо подхватил меня словно перышко, с большой высоты вышвырнув на раскаленный песок неизвестно где. И хоть я успел сгруппироваться, удар о поверхность на некоторое время выбил меня из сознания. Затрудняюсь сказать, сколько я пролежал на песке сохнущим бревном. Внутренний будильник и часы с кукушкой отказались вести счет времени, только два солнца, закатывающиеся за черные скалы, которые изломанными вершинами резали небо по правую руку от меня, как бы прозрачно намекали, что я не на земле, а совсем-совсем далеко от нее. Интересно, куда меня нелегкая на этот раз занесла? Евгений Петрович, вам еще есть, что добавить по данному инциденту? Грузный широкоплечий мужчина с округлым одутловатым лицом, на котором сверкали колючие бусинки глубоко посаженных глаз, с интересом энтомолога разглядывал отчаянно трусящего научного директора программы «Сканер», ерзающего в кресле напротив. «Я все сказал в рапорте, товарищ полковник», — сглотнул Евгений Килчев, боясь взглянуть на полковника. «Печально, что вы не осознаете всю полноту ответственности. Вы понимаете, что вашим попустительством все наши труды могут пойти на смарку. Не меня это на...» Холодно осведомился военный, отчего всему телу Евгения Петровича побежали мурашки. «Что вы еще утаили от нас, Евгений Петрович? Позволю себе напомнить некоторые пункты нашего джентльменского соглашения, акцентировав ваше внимание том, что не за решеткой вы по нашей милости. Вам простили прегрешения, дав возможность воплощать мечты, но вы сейчас на волосок от того, чтобы потерять остатки доверия. Что мне докладывать в Москве?» Потратив на прописочивание провинившегося еще с полчаса, полковник отпустил того с миром, попутно выдав распоследнее китайское предупреждение и пригрозив карательными мерами. Никто в здравом уме прикрывать лавочку не собирался. Изобретение профессора Килчева уже обеспечило стране технологический прорыв в самых разных областях. Кроме главного центра программы «Сканер», ментальное сканирование так называемых фэндом миров выполняло еще несколько секретных лабораторий. Исследования Килчева тянули на 10 Нобелевских премий кряду. Только кто отдаст на всеобщее обозрение военную технологию, опередившую будущее на столетия? Никто. В 10-й раз просмотрев запись камер видеонаблюдения, полковник потянулся к настольному коммуникатору. «Слушаю», над столом возникло трехмерное изображение секретаря и личного порученца полковника, оно же зримое воплощение технологий, полученных с помощью сканера. «Андрей, материалы для генерала Павлова готовы?» «Так точно, Егор Михайлович. Отправь их мне, кое-где стоит сместить акценты. Кстати, что показывают записи с третьего уровня?» «Как я понимаю, первые возмущения пространственных метрик зарегистрированы именно там». «Все правильно, Егор Михайлович». Лаборант пролил воду на бокс-капсулу, находившуюся в тестовом режиме. Началось все с нее. Оператор в боксе сканировал фэндом сектор подтерианы. Теперь хоть что-то встало на свои места. Получается, Килчев действительно отправил своего дружка укрощать Вальдемарта. Да, тут реально не знаешь, где найдешь, где потеряешь. Конечно, вопросов стало больше, чем ответом, но если мы получим технологию физической отправки в фэндом миры, а не только это анально-ментальное зондирование, то это сулит нам блестящие перспективы. Ты понимаешь это, Андрей? Ордена, звания. Понимаю, Егор Михайлович. Как быть с обеспечением безопасности? Знаю, о чем ты думаешь. Не беспокойся, новый центр на Земле строить мы не будем. Найдем место получше. На Марсе там, или на лунах Юпитера, что взорвать не жалко. А то вылезет нечто похуже нашего прошлого гостя, такое, что только ядерной бомбой угомонить можно. Нам результаты нужны. Героическое превозмогание и спасение мира от вселенской угрозы оставим Голливуду. Кстати, в каком секторе работали операторы разрушенной капсулы? СВ-1723. Андрей, мне на языке родных осин, умничать не надо. Звездные войны, сканировали Татуин. Отставить подробности, все работы по сектору прекратить, сканирование запретить до особого распоряжения. Есть. Где-то в другом мире в божественных чертогах высокая фигура в белом саване нависла над колено преклонной девушкой. «О, дитя, ты плохо знаешь кузена, успокой его жены и детей. Поверь старушке, видевшей вечность, он найдет способ вернуться. Ступай, дитя, твое время еще не пришло». Конец.